Когда коляска остановилась перед домом пастора, он помог Жене сойти и приподнял свою шляпу, чтобы с ней проститься. У девушки сжалось сердце. Сейчас она останется одна в молчащем доме, одна со своими мыслями, от которых хочется бежать. Должно быть, лицо ее отразило такую тоску, что она передалась доброму человеку, пожелавшему помочь ей в ее печали. «Не хотите ли вы, леди Уотсворт, — сказал он голосом полным уважения, — превратиться на сегодня в студентку? Мы отпустим коляску, вы переоденетесь, как подобает вольнослушательнице, и на омнибусе мы отправимся обедать в парк. Я очень хотела бы принять ваше предложение, но не знаете, как это согласуется с этикетом. С этим не стоит считаться. Во-первых, вы уже не раз нарушали этикет, а во-вторых, парк так велик, что вряд ли вы рискуете встретить там своих знакомых. А в-третьих, нужно выбирать не условное и внешнее, ничего не стоящее, а глубокие, сокрытые в себе ценности, которые требуют заботы и внимания. Иногда они заставляют нас прислушиваться к себе особенно бдительно. Обстановка, в которой мы никогда не бывали, в этих случаях может внезапно осветить порывы, неясные нам самим. — Я согласна, — тихо ответила Дженни. — Сейчас этот молчащий дом мне кажется гробом. Отпустив коляску, молодые люди вошли в переднюю. Дженни проводила гостя в зал, предложив ему просмотреть последние научные журналы. Снисходительно улыбаясь, она объяснила удивленному гостю, что отец ее считает себя не только большим певцом, но еще и большим ученым, а на самом деле он только скромный пастор. — Как? — весь изменившись в лице, — скричал мистер Тендель. — Значит, я в доме знаменитого ученого, философа, чья книга выйдет не сегодня-завтра из печати и о которой уже сейчас говорят ученые? «Боже мой, как я мечтал с ним познакомиться! Мне говорили, что помимо учености, он еще и совершенно изумительных качеств человек. Так это он и есть ваш отец?» «Отец ничего не рассказывал мне о своей книге», — холодно и высокомерно ответила Дженни. «Не путаете ли вы его с кем-нибудь из Уотсвортов? Их ведь много!» — с тайной досадой проговорила Дженни. «Пастор Уотсворт, автор выдающейся книги, может быть, только один, леди Уотсворт, ведь имя вашего отца — Эндрю?» «Да, но в нашей семье до сих пор никто не знал, что голова ее такое светила. Отец очень скрытен и не любит рассказывать о своих делах. Впрочем, с Сандрой они постоянно погружаются в умствование». «Счастливец Сандра! И как только ему удалось познакомиться с вашим отцом! К лорду Бенедикту он, конечно, проник через своего друга, лорда Милдрея». «Ошибаетесь. Сандра был близок с лордом Бенедиктом давно. Он индус. Познакомился с лордом еще в Индии, и связь их идет от детских лет Сандры. И это Сандра вел лорда Милдрея в дом Бенедиктов. Что же касается моего отца, то он всю жизнь искал молодые таланты и всюду им протежировал. Я вас покину, мистер Тендель, с вашего разрешения, чтобы явиться к вам в образе скромной студентки». Войдя в свою комнату и сбросив с себя яркое платье, ставшее ей ненавистным, Дженни надела простой черный костюм и такую же шляпу и показалась себе гораздо милее, чем в кричащем фиолетовом туалете. В мыслях ее был сумбур. Чужой человек называет отца светилом, великим ученым, а она и мать всю жизнь считали его странным, склонным к юродству человеком. В чем же дело? Почему отец ни слова не говорил о своей книге? Правда, он всю жизнь над чем-то работал и что-то постоянно переписывало для него Алиса, но ей, Дженни, все это казалось пустой забавой человека, которому не удалась его жизнь, и от нечего делать он начал искать утешение в науке. Неудачники вечно носятся со всякими идеями. И вдруг книга и слава отца, а она так далека от него, и даже не знает, вернется ли он домой завтра. Возвратившись в зал, Дженни застала своего гостя погруженным в какую-то статью. Мистер Тендаль так углубился в чтение, что даже не сразу пришел в себя и понял, где он и кто перед ним. Опомнившись, он весело рассмеялся и вежливо извинился перед Дженни за свою рассеянность. «Очевидно, — сказал он, — люди, в ком живет страсть к науке, одинаково рассеяны. Простите великодушно, мисс Уотсворт». Молодые люди вышли, но Дженни, привыкшая ощущать себя красавицей, оскорбилась от того, что мистер Тендаль, увлекшись статьей, и не посмотрел на нее. Наоборот, она поймала взгляд сожаления, украдкой брошенный на книгу, от которой ему уже не хотелось отрываться. По ассоциации она вспомнила об отце и Алисе, в ее сердце ожила ревность, и она впала в мрачность. Ее спутнику пришлось потратить немало усилий, чтобы вызвать улыбку на ее лице. Обед в парке несколько отвлек внимание Дженни от пережитых волнений. Многое из того, о чем говорил ей мистер Тендаль, ее удивляло. Многое было ново и неожиданно, и все же ни разу Дженни не задумалась, кто же этот милый человек, не поинтересовалась его судьбой. Она принимала его общество как необходимый ей сегодня рецепт, который можно выбросить завтра, ибо в нем не будет больше нужды. Вернувшись домой раньше матери, Дженни заперлась у себя в комнате и легла спать, лишь бы ни о чем не думать. Так завершился этот тревожный и печальный для всех наших героев день.